Основную часть населения Европейской России составляло крепостное крестьянство. Только на севере, Архангельск, крепостничество или отсутствовало, или было развито мало, Оланец, Вятка. К нему нужно добавить также малонаселенную Сибирь. По третьей переписи населения, ревизия 1762-1766 годов, в стране крепостные составили большую половину ее населения – 52,9%, 5 611,5 тысячи человек. Их количество медленно росло. В следующее двадцатилетие, в правлении матушки Екатерины Алексеевны, их число в сравнении с третьей ревизией возросло более чем на 1 миллион душ. Правда, и общая численность крестьян сильно выросла до 12 592,5 тысячи душ. Воссоединение правобережной Украины, Белоруссии и другой естественный прирост. Значительную долю роста числа крепостных составил перевод в это состояние конфискованных после раздела в Польше дворцовых, принадлежавших императорскому двору крестьян. В первую очередь, это пожалование екатерининским орлам, гвардейцам, ставшим государственными мужами или в значительном числе ее возлюбленными, иногда и то, и другое вместе, другим калифам на час, вельможам. Со времени ее вступления на трон за 10 лет она раздарила более 66 тысяч душ мужского пола, считая членов семей в несколько раз больше. Даже ее незадачливый супруг, удушенный гвардейцами Петр III Федорович, успел за 6 месяцев царствования раздать в крепостные более 13 тысяч человек. Отдельные лица, особо близкие к Екатерине, обогатились сказочно. Орловы имели 45 тысяч крестьян на 70 миллионов рублей имущества, один Потемкин – 37 тысяч душ и 9 миллионов. Всех превзошел при матушке граф Шереметьев, владелец имений Останкино, Кусково и многих других. Всего у него насчитывалось более чем 78 тысяч крестьян. Список этот длинный и в существе своем ужасный. За этими вельможами огромная толпа жадных и жестоких помещиков средней руки, мелкопоместных, отличавшихся чаще всего особой изощренностью и упорством в эксплуатации подданных, в насилиях и издевательствах. От 45 до 70% крестьян по разным губерниям были крепостными, а в иных их процент доходил до 85 и более, например, в Могилевской, Гродненской. Более половины из них состояли в барщине, работали на помещичьей пашне, исполняли разные повинности в господском имении, возводили постройки, копали пруды и другое. Обычно 3-4 дня крестьянин вынужден был, отрываясь от своего поля, от своих дел, ходить на проклятую барщину. Но часто помещики, произвол которых не был ограничен ничем, кроме благих пожеланий царских указов, заставляли крестьян работать и больше, по 5 или 6 дней в неделю. Иные же владельцы принуждали крестьян полностью всю неделю работать на себя. Получали они в этом случае за свой труд содержание на всю семью от помещика, месячину, своего же надела не имели. Так поступали многие помещики в поволжских губерниях и провинциях, где потом крестьяне массами вставали под знамена Пугачева. В Алатырской провинции, например, помещики в самое жаркое время уборки в страду заставляют беспрерывно на себя работать. Прокурор этой провинции вынужден был признать, что некоторые помещики чрезмерно крестьян своих употребляют для собственных своих работ. В Казанской губернии мелкопоместные дворяне, имевшие от 1 до 30 крепостных, а они составляли большинство феодалов в крае, держали своих крестьян на застольной пище, то есть на месячине. Многих крестьян владельцы жаловали в дворню, то есть в домашние слуги. Около половины крестьян сидели на оброке, преимущественно в нечерноземных и северных губерниях. Вести здесь барщинное хозяйство в значительных размерах помещики не хотели, земли плохие, доход небольшой, поэтому барская запашка занимала обычно 20-25% земель. Крестьяне здесь больше занимались промыслами на месте и в отход. Они пользовались, конечно,